Глава 10. Фарион. «Брат, что случилось? У тебя сейчас такое странное лицо!» — произносит факир, подходя ко мне. «Женя пропала». Отвечаю, как есть, и пытаюсь осмыслить ее слова. «Разве духи могут собираться на свидание? А может, это ее последнее воспоминание из жизни? Точно гулящее». «Как пропала? Мы тут полдня пытаемся ее успокоить, а она сама раз и все?» «Именно. Сказала, что есть важное дело. И пропала. Она определенно странная. Какие дела у духов?» «Мне вот тоже любопытно, но я надеюсь, она пропала навсегда. Еще один день с этой несносной особой я не могу вынести. Слушай, а ты уверен, что она совсем ушла?» «И как тут ответить?» «Нет, я не уверен, но хочется в это верить. В прошлый раз девушка тоже вот так пропала, а потом вернулась. Кстати, а почему она каждый раз одета иначе? Я думал, духи остаются в том, в чем умерли, а тут один наряд развратнее другого. Точно, гулящая. Но этот момент нужно изучить, хотя бы ради собственного интереса. К сожалению, о духах я знал не так много, а стоило бы». «Не знаю. Ладно, с этим будем разбираться потом. А сейчас мне нужно заменить свои артефакты, эти уже не справляются». И показываю на свои браслеты с потрескавшимися камнями. Сила растет. С одной стороны, это хорошо, я становлюсь сильнее. А с другой, как удержать всю эту мощь? «Дивар, ты прости меня, но, может, тебе действительно нужно жениться? И в твоем случае абы кто не подойдет. Нужна сильная особа, которая сможет успокоить твою магию». «Друг, бери сразу двух дев. Поверь, это отличный вариант», — неожиданно произносит Кронер, и я усмехаюсь в ответ на его слова. «Он-то точно заведет себе целый гарем, и это будет сделано не ради силы. Благо, в его мире это можно сделать, но в нашем. Хотя были случаи, когда сильные маги имели двух жен, но это большая редкость. Мне же пока рано об этом думать, так как я пока не имею ни одной жены». «Парни, какие жены? Нам бы экзамены сдать, да практику успешно пройти. Вот когда меня зачислят в отряд теней, тогда и подумаю. А пока пошли менять артефакт». Друзья только фыркают на это, но покорно идут следом. «И чего они ко мне привязались? Сами-то свободные ходят. Да и не готов я пока к такой ответственности, как семья». Знакомый домик нашелся быстро. Я знал местного сильного артефактора, он-то и делал мне вещички на заказ. Предугадав, что эти браслеты могут не выдержать, я еще в прошлый раз сделал предзаказ. Оставалось надеяться, что его выполнили. Только я вошел в лавку, как встретился взглядом с пристальным взглядом гнома. «Господин Дивар, здравствуйте! Не ожидал увидеть вас так скоро!» Тут же усмехается и лезет под лавку. «Здравствуй, Дигор. Мой заказ готов?» Перехожу к делу, так как не привык болтать просто так. «Обижаете!» — причитает и показывает мне сундучок. Открываю его, а там два кожаных браслета, как на мне, только вот камни больше и голубого цвета. «Отлично. Насколько они мощные?» «Почти в два раза сильнее, чем те, которые сейчас на вас». «Замечательно. Значит, за время практики точно ничего не случится, и хоть в этом я могу быть спокоен. Достаю нужное количество золотых и еще пару монет сверху за отличную работу. Гном принимает деньги, но я вижу, что он напряжен. Что-то не так?» «Господин, боюсь, я не смогу взять у вас следующий заказ. Чтобы создать эти артефакты, мне пришлось поработать с 10 магами, и мы с трудом совладали с такой мощью. Простите, но ничего сильнее я сделать не смогу». «Плохо, но не критично. Если я попаду в отряд теней, мне там помогут. Там точно есть особые умельцы. Спасибо за честность». Тут же меняю браслеты, чтобы не случилось неприятности, и отдаю сломанные артефакты гному. «У нас уговор, то, что сломалось, я возвращаю обратно». «Уважаемый, скажите, а у вас нет ничего, чтобы способно отпугнуть духов?» Произносит факир, рассматривая стол с талисманами. «Кстати, идея неплохая, чую, девушка еще может вернуться». «Есть несколько. А вам от какого духа нужна защита? И простите за интерес, но разве маги вашего уровня не могут справиться с душой умершего?» «У нас проблема в том, что дух не знает, что он умер, и продолжает наведываться к нам». Подключается друг дракона и как-то ехидно улыбается, смотря на меня. «Бедняжка, видно, раз не ушла к богам, есть у нее незаконченное дело». Вот и я так думал. Но какое? Женя уверена, что ничего не планировала. Хотя она ведь недавно сказала, что собралась на свидание. Может, это и есть ее дело? И что мне делать? Найти любовника и сказать, что девушка мертва? Срочно нужно зайти в библиотеку и проверить всю информацию об этом. «Знаете, у меня есть оберег. Его можно повесить на дверь, и дух не попадет в вашу комнату. Также есть браслет, который спрячет от ваших глаз душу. Думаю, если умерший поймет, что его не замечают, он сам уйдет. На крайний случай есть артефакт, который может заточить душу в себе на пару дней». Перечисляет гном, а я думаю, что все неплохо, но чего-то не хватает. «Я беру все», — заявляю, доставая еще немного золота. «Все?» «Да. Даже если не подействует один, должен сработать другой. У меня завтра экзамен, нельзя отвлекаться, а то, что это особо может появиться, вполне вероятно. Я же привык все держать под контролем и иметь запасные планы». «Хорошо, минутку». Пока наш продавец искал товар, друзья посмеивались. «Брат, может, для верности зайдем и в соседние лавки? Вдруг у них есть что на этот случай?» «Хорошая идея. Сейчас зайдем». Говорю уверенно и подсчитываю свои проценты на удачный исход. 3 артефакта хорошо, но 10 лучше. «Я вообще-то пошутил, но тебе виднее». Эльф только качает головой, смотря как я надеваю кольцо, благодаря которому я должен не видеть девушку. Забрав товар, я прошелся с друзьями по другим магазинам и приобрел с 10 интересных вещиц. Оказалась проблема, когда кого-то донимал дух, была весьма популярна. Мне дали пузырьки с водой, которая могла обжечь духа, также особые травы, которые прогоняли призраков, несколько колец и медальон, отпугивающий заплутавшую душу. Парни только посмеивались, когда я отдавал золотое за золотым, лишь бы отделаться от назойливой гости. Но вот с покупками покончено, и можно возвращаться в академию. Оставляю артефакты в комнате и отправляюсь в библиотеку. Сегодня последний день перед экзаменом, нужно подготовиться. Только вот вместо того, чтобы повторять пройденный материал, я погрузился в чтение о духах. Какими бывают, что ими движет и, естественно, как от них избавиться. Информации было много, и некоторое звучало абсурдно. Например, то, почему девушка пришла именно ко мне, могло быть связано с тем, что я оказался похож на ее любовника или человека, к которому она тянулась. Возможно, мы даже были знакомы, но такую девушку я бы точно запомнил на всю жизнь. Одни ее фразы чего стоили, а уж бунтарский характер и распущенное поведение. Сидел я долго и не просто читал, а выписывал нужную информацию. Вдруг что-то да правда. И нужно подготовиться сейчас, а не во время практики. Там у меня не будет под боком уймы книг, и я не собираюсь провалить ее из-за взбалмошной особы, которая думает, что жива. «Библиотека закрывается, просьба убрать книги по местам». Прозвучал громкий голос нашего библиотекаря, и я с удивлением посмотрел в окно, за которым солнце уже село. Это сколько же часов я так просидела? И о, тьма преисподней! Я не повторил ни одного нужного мне вопроса для экзамена. «Женя, ты точно проклята!» — прорычал, вставая и убирая книги. «Так, нужно успокоиться. Я ведь первый на курсе и все знаю. Мне не нужно ничего учить, нужно лишь вспомнить. Ничего нового на экзамене не будет», — успокаивал себя, идя в свою комнату. Парни уже укладывались и выглядели очень усталыми. Ни один я погряз в учебе, но ничего. Остались последние дни, и мы на свободе. Перед тем, как лечь спать, достал свои покупки. «Ты точно думаешь, что это поможет?» — спросил Кронер, смотря как я зажигаю черную свечу. Мне сказали, что ее свет отпугнет духа. «Буду надеяться. Завтра важный день, и я никому не позволю мне помешать». Вешаю на дверь амулет, надеваю на пальцы кольца, на шее уже висит медальон. Около кровати ставлю бутылку с водой. Применю в крайнем случае. Все же не хочется калечить и так потерянную душу. А вот камень, который может заточить душу, кладу под подушку. Если получится, поймаю девушку и отнесу директору. Может, он подскажет, что с ней не так. На такой позитивной ноте ложусь спать.